Слава Богу! Хочу с вами поделиться одной темой, которая, ну, это не просто, скажем, я сегодня сел, там, перелистал некоторые места Писания, и вот я вам проповедую. Эта тема намного глубже, намного больше. Это то, чем я живу вот уже последних несколько месяцев. И чем больше я вникаю в эту тему, тем больше открывается. Потому что это самое, наверное, одна из самых главных мыслей, которая проходит вообще через всю Библию. Тема вообще, ну, сегодня конкретно мы будем говорить, тема называется «Настоящее общение». Ну, немножко мы ее подведем под преломление, но я хочу, чтобы мы подумали о нашем общении с Богом. Вот если, я так думал, взять историю всей церкви, да, вот сначала были апостолы, потом ученики, то есть сначала был огонь, сначала все было хорошо, но потом церковь как бы начала остывать и дошло до того, что, ну, вот эта религия, она как бы даже вытеснила Слово Божие, ну, уже как бы и не проповедовалось, проповедовалось там на латинском, еще на старославянском, на каком-либо языке, ну, чтобы людям не было понятно. Но Богу это было дорого. И Бог захотел, чтобы, ну, как бы Библия вернулась, чтобы Он снова смог говорить своим людям. И вот реформация из-за этого произошла. И люди начали читать Библию на своем языке. Потом, как бы вот в последнее время уже развивалось вот это вся христианское течение, и Бог уже начал себя проявлять. Когда мы читаем, по-моему, Коринфянам, там написано, что мы ходим не как бы безгласным идолом. И там дальше за дары Духа Святого. То есть Бог себя как бы проявляет. И как Он себя проявляет? Через дары. То есть я прихожу к Богу, и вот в церкви, и есть много различных даров, пророчества, откровения, там, видения и все остальное. Это все служит к назиданию церкви. И я так вижу, как это все больше и больше развивается. И то есть вот эта последняя волна, которая шла, Бог очень сильно исцелял. То есть ты приходишь на собрание и видишь, как Бог кого-то исцеляет. Вы знаете, это очень много людей как бы привлекало к Богу. Но я вижу, что и это еще не конечная цель. Понимаете, к чему я веду? То есть вот эти все проявления Бога, то есть то, что Бог делает вообще в истории всего человечества, это как шаги. Но сейчас Бог как бы открывает мой ум, мое сердце, и я начинаю видеть намного больше, и вообще начинаю, ну, как бы понимать, для чего это все происходило. И это все происходило только с одной целью, чтобы наладить общение с человеком. Помните, в Эдемском саду это общение было утеряно. Потому что у Бога есть две стороны, которые мы очень хорошо знаем. Одна сторона – это справедливость, то есть Бог строгий судья, мы это понимаем. Вторая сторона Бога – это любовь. И вот некоторым людям очень тяжело понять или одну сторону Бога, или другую. Или одни попадают в одну крайность и говорят, Бог справедливый, и то есть надо делать так, так, так. И что случается с такими людьми? Проходит время, они просто падают как бы в религию. И они уже Бога не видят из-за, ну, как бы за этими всеми обрядами. Они вообще не замечают Бога. Я думаю, что это не угодно Господу. Потому что когда пришел Иисус Христос, написано, Он пришел к кому? К Своим. Свои не узнали Его. Почему? Потому что они знали Бога, там, строгого Бога, который говорил с Моисеем, Бог, который приходил, там эта гора дымилась, и они Его сильно боялись. Но пришел Иисус Христос, они Его не узнали. Почему? Потому что они знали Бога только с одной стороны. Но когда пришел Иисус Христос, Евангелие Иоанна нам передает этот прекрасный стих. Ибо так Бог что сделал? Возлюбил Бог мир. То есть, да, и мы все мы знаем этот стих, даже американцы, даже мои дети, я думаю, что они его процитируют на память. Но в Иисусе Христе Бог как бы хотел показать другую сторону Бога, любовь. И вот некоторые, ну, христиане берут вот это новое как бы откровение Бога, которое является любовью, и они, ну, как бы, ну, все нам можно и все это, перегибают как бы в другую сторону. То есть у Бога есть две стороны. Одна сторона любовь, вторая сторона справедливость. И как раз Иисус пришел для того, чтобы удовлетворить Божью справедливость, потому что грех должен быть быть наказан во плоти, но с другой стороны, для того, чтобы показать Божью любовь. То есть, что нас охраняет, как бы, чтобы не впасть, ну, в религиозность сильную. Знаете, религия может быть очень жестокой. Когда брат ненавидит брата просто потому, что кто-то не так сделал, или какой-то обряд отличается, или что-то другое. От этого нас охраняет любовь Божья. Если мы понимаем до конца Божью любовь, то мы никогда не впадем в какую-то крайность, в смысле религии. Но с другой стороны, мы как бы понимаем, кто такой Бог, мы понимаем Его величие, и у нас есть страх Божий, потому что Бог — это все-таки строгий судья, он же не поменялся, он таким и остался. И с другой стороны, страх Божий останавливает нас, чтобы вот это в Божьей любви нам не зайти слишком далеко. Понимаете, о чем я говорю? Вот это как бы общая картина того, что происходит. Но давайте мы прочитаем один стих. Это 1 Коринфянам 10:16. И мы будем еще больше и больше говорить. 1 Коринфянам 10:16. Так как у нас сегодня преломление, мы начнем с этого, ну и позже поговорим о других вещах, и снова вернемся к этому стиху. 1 Коринфянам 10:16. Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова? Итак, чаша – это приобщение крови, хлеб – это приобщение тела Христова. И общая тема, что самая главная мысль, Богу настолько было важно, чтобы мы имели с Ним общение, да, что кроме вот этих духовных познаний, о чем мы будем говорить, вот этих духовных представлений, как бы рассуждений, Бог оставил нам конкретную заповедь, то, что мы делаем своими руками, своими устами, чтобы мы не забывали. Потому что главная цель, почему мы, ну, пьем как бы вино, вот это преломление принимаем, потому что приобщение идет к крови Христа. Почему мы едим хлеб? Потому что постоянное напоминание идет об Иисусе Христе, о Его теле ломимом, которая висела на Христе Голгофы. То есть Богу это было очень важно. Но главная мысль – это приобщение, это постоянное общение с Богом. Это мы снова возвращаемся в Эдемский сад, мы снова возвращаемся к тому положению, для чего человек был сотворен. Вы знаете, что человек, я, то есть, или вы, конкретно каждый из нас, это единственное творение во всей вселенной, которое создано по образу Божию и по подобию Божию. Нам иногда кажется, вот если уже мы ангела увидим, то есть, ну это уже будет такое видение, что-то очень сверхъестественное. Но ангел, да? Кто такой ангел? Это суть служебные духи, как говорит Писание, для служения святым посылаемым. То есть ангел — это служебный дух, который Бог использует для, ну, своей цели. Скажем, Гавриил явился Марии, там, Даниилу явился другой ангел, Михаил, и так дальше. То есть это служебные духи. Но такого, как человек, да, нет во всей вселенной. Человек – это венец творения. Вот все, что Бог делал, самой вершиной, самым прекрасным, самым чудесным, самым, ну, сильным, самым выражением вообще божеского естества – это стал человек. И когда Бог ищет общение, ну, со своим творением, самое большее, что для Бога дорого, это найти общение с Его творением, с человеком. То есть, понимаете, Христос не пришел для того, чтобы наладить отношения с, ну, с творением, скажем, с птичками, там, со зверями, со всем остальным. Так же не написано, правильно? Хотя это Божье творение, хотя написано, по-моему, 150-й псалом, «Все дышащее да славит Господа». То есть, все, что дышит на этой земле, птички, вот брат Петя любит рассказывать, как ворона там каркала, то есть тоже славила Бога. Помните эту историю, да? То есть это все идет общение с Богом. Но для Бога самое дорогое общение – это с человеком. Вот мы сидим сейчас в этом собрании. Я хочу, чтобы мы начали понимать вообще сердце Бога, как Бог смотрит на человека. Для Бога самое дорогое – это найти общение с тобой. Причем с каждым человеком, как Писание говорит, «Ибо так возлюбил Бог мир». То есть ну, там же люди есть разные. Есть добрые, есть злые, есть религиозные, есть те, которые ненавидели Иисуса Христа, есть фарисеи, которые вообще думали его распять, есть те люди, которые плевали на него, есть те, которые злословили. Но Бог все равно любит мир. Я когда-то услышал один пример, и он очень глубоко запал мне в сердце. Я хочу, это ну, такой элементарный пример, но он как бы объясняет, ну, для меня он объяснил вообще, как Бог смотрит на человека. Я хочу, чтобы мы Божьими глазами посмотрели на себя, как Бог смотрит на нас. Вот скажем, если мы возьмем как бы условные веса, знаете, как раньше делали? То есть есть какой-то воз или что на чем висит, и там они переваживают, знаете, на одну сторону ставят что-то одно, на другую ставят что-то другое. Как бы, и что больше весит. И вот на одну чашу весов мы поставили бы человека, а на другую чашу весов поставили бы, ну скажем, миллион долларов. Как вы думаете, что бы перевесило? Человек. Почему? Потому что ну, человек дороже. А вот скажем, если бы мы оставили человека, а собрали все вот эти деньги, которые в банках лежат, там где-то в сейфах, где-то в этих потаенных комнатах, и поставили на другую чашу весов. Это сумма, которую нам ну, тяжело вообразить. Знаете, Рокфеллер был самый богатый человек, он думал, что, я как-то читал за него, что именно в деньгах он найдет счастье, но чем больше он становился богатым, тем больше страха у него был. Когда он стал совершенно богатым, он вообще детей своих в школу с этими, ну, с телохранителями послал, потому что не было свободы. Думал, что их кто-то, ну, как бы сворует, и деньги будет требовать за это. Ну, вот этого человека с его богатством, Билла Гейтса там, и остальных звезд, если поставить вот эти все деньги, мне их забрать и положить на эту чашу весов, что будет дороже для Бога? Человек, представляете? Вот насколько Бог оценивает нашу жизнь. Потому что, чему я это все веду? Если бы Бог мог заплатить другую цену за человека, кроме той, которую Он заплатил, ну, цену своего сына, Он бы это сделал. То есть, если бы Бог мог сделать так, собрать все деньги, все золото, все серебро того времени и заплатить за жизнь человека, Он бы это сделал. Потому что ну, Бог умное существо, Его разум намного больше, чем наш. Если мы понимаем, что если угрожает смерть нашему ребенку, скажем, он в больнице, ему нужна операция, то мы все сделаем для того, чтобы ему оставить жизнь. То же самое Бог бы сделал все для того, чтобы ну, оставить жизнь человеку. Но из-за греха люди просто погибали. И вот мы собрали все деньги, и все равно человек больше. Давайте теперь дальше пойдем. А вот в земле, говорят, есть полезные ископаемые. То есть золото, там алмазы, нефть и все другое остальное. Вот если бы Бог собрал не только все деньги, а вот эти все-все золото и все остальное, положил на эту чашу весов, как вы думаете, что бы было больше для Бога? Человек. Понимаете, как это все происходит? А если бы Бог взял целую землю вообще целиком, и на одной чаше был бы только один человек, а на другой чаше вся-вся вселенная, ну то есть вся-вся наша земля. Что бы было важнее для Бога? Человек. А если взять нашу вот эту галактику, Млечный Путь, и положить на чашу весов, вот представляете, сколько звезд? Мы вот видим, но мы не все их видим. Вот это все богатство, которое сотворил Бог, все равно бы перевесил человек. Если взять вообще целую Вселенную, я не знаю, сколько этих галактик существует, если бы один человек стоял, Бог бы смотрел на этого человека, он бы сказал: этот мне дороже. Почему? Потому что человек – это только одно творение Божье, которое создано по образу Божьему и по подобию Божьему. Я хочу, чтобы мы, когда вот сейчас сидим даже в этом служении, мы посмотрели на себя и увидели ценность в себе. Вот этот пример, который я рассказал, он помог мне оценить себя, действительно, сколько я... насколько я важен перед Богом. Некоторые люди страдают таким комплексом, они говорят: никто меня не любит, я никому не надо. Но, по крайней мере, ты нужен Богу. Потому что Бог смотрит на тебя, и ты как человек, просто из-за того, что ты человек, просто из-за того, что ты создан по образу и подобию Божию, ты настолько ценен в глазах Бога, что не существует просто во всей галактике ни одной цены, которая бы сравнялась с той ценностью, которую Бог вложил в тебя. Почему? Потому что Бог свою ценность все вложил в человека. Бог, конечно, имеет большую ценность, но цена человека очень большая. И вот В общении есть всегда, по крайней мере, две стороны, две личности. И я сейчас как бы раскрываю одну сторону, одну личность Бога, то есть в этом общении, это личность человека. Вот представьте себе, о чем говорится здесь. Мы говорим о том, что Бог хочет вернуть это общение. С одной стороны, мы имеем человека, который имеет грандиозную просто ценность в глазах Бога. Когда Бог даже смотрит на последнего грешника, этот человек настолько дорог нему. Вот когда написано, ибо так возлюбил Бог мир. Когда он его возлюбил? Когда мы все праведные были, когда мы все были хорошие. Когда? Тогда, когда мы были грешники последние. Тогда, когда, Писание говорит, нету праведного ни одного. То есть ни один человек вообще не ищет Бога, не желает быть с Богом. И именно в этот момент, только из-за того, что Бог смотрел на человека и видел в нем подобие и образ свое, он сказал, за таких людей я даже могу отдать все самое дорогое, что у меня есть, это Сына Своего Единородного Иисуса Христа. Итак, мы понимаем, кто мы такие теперь. Теперь, когда я прихожу в собрание, я понимаю, что я очень особенный. Даже если мои соседи этого не понимают, это уже не настолько важно. Потому что я понимаю, что когда я прихожу в собрание, я прихожу не ради своего соседа, не ради кого-то еще. В собрание я прихожу ради общения с Господом. И когда Господь смотрит на меня, я настолько важный в его глазах, что вот это все окружающее, эти все здания, богатства и миллионеры, и все вместе взятое, что это ничто по сравнению с моей ценностью. И это действительно, это сердце Бога. И этот пример меня настолько тронул, что я решил, что я буду обязательно им делиться. Настоящее общение начинается с того, когда мы действительно понимаем, кто принимает участие в этом общении. С одной стороны, мы имеем человека, с другой стороны, мы имеем Бога. Вот смотрите, как мы можем понять Бога. Когда-то Бог дал Моисею 10 заповедей. Мы все их знаем. Я сегодня остановлюсь немножко только на двух. Что такое 10 заповедей? Это как бы Бог выразил свой характер, свою сущность через эти заповеди, как бы мысли, свои желания. Это не просто запреты какие-нибудь, это сущность Бога. Вот мы поговорили об одной стороне, стороне человека, как Бог смотрит на человека. Но у Бога как бы есть свои требования определенные человеку, как человек должен смотреть на Бога. Смотрите, первая заповедь, Исход, 20 глава, 3 стих. Первая заповедь. Исход, 20 глава, 3 стих. Написано так, да не будет у тебя других богов пред лицом моим. То есть, если Бог так высоко оценивает человека, взамен Бог требует, чтобы человек также высоко оценивал Бога. Да не будет у тебя других богов пред лицом моим. То есть, Бог говорит, я вообще должен стать в твоей жизни номер один. Номер один, самый главный, самый, выше всего. То есть, если Бог оценил человека со своей стороны, что он выше всего вложил в него ценность, как мы говорили, выше денег всех, которые мы найдем на земле, выше всех ценностей, выше вообще цены всей земли, то есть, всех природных ископаемых и всего. То есть, с другой стороны, Бог говорит, что если ты хочешь, человек, чтобы у нас получилось хорошее общение, тебе нужно понять мою сторону. И Бог это все как бы вложил в 10 заповедей. И сама первая говорит, что да не будет у тебя других богов пред лицом моим. Я прочитал когда-то этот пример, может я у вас его рассказывал. Мальчик, он сделал кораблик, и он с этим корабликом ходил гуляться. И вот один раз он пошел на этот пруд, где он его пускал, и он его пустил. Он обычно сильно следил, чтобы этот кораблик далеко не отплыл. Но этот раз кораблик далеко уплыл, и он бросился в воду, пробовал его как бы словить, забрать себе, но этот кораблик все-таки уплыл. Мальчик очень сильно расстроился. Но один день он шел, возможно, по такому району, как мы сейчас собрались, и он увидел, на витрине стоит кораблик, он узнал этот кораблик. Это то, что он сделал, это то, что он делал своими руками, куда он всю свою умение влаживал, и всю свою любовь, и все остальное. Он увидел этот кораблик, у него в сердце что-то пошевелилось. Он сказал, это мой кораблик, мне обязательно его нужно приобрести. Он зашел и начал продавца требовать: отдай мне, потому что это мой корабль. Он говорит: может, он и когда-то был твоим, но сейчас он мой, потому что я за него заплатил деньги, ну, тому человеку, который принес. И мальчик понял, что ему просто так уже этот корабль не забрать. А продавец сказал: он стоит $20. Но этому человеку стало жалко мальчика и говорит: я могу дать тебе шанс. Если ты будешь приходить и работать у меня, я буду там тебе немножко денег платить. Вот когда ты насобираешь, ты сможешь его купить. И вот этот мальчик из-за этого кораблика, потому что он его сильно любил, он приходил, пол мыл, там, заметал, пыль протерял, ну, что-то, вещи на полке расслаживал и все остальное. И когда он насобирал 20 корабликов, $20, то есть он пришел, отдал этому человеку, ну, с очень большой радостью, и говорит, что он когда-то был твой, но сейчас он мой дважды. Потому что, во-первых, я его сделал, а во-вторых, я его еще купил. Вот смотрите, Бог смотрит на нас так же. Бог, во-первых, нас сотворил, но во-вторых, когда Христос пришел и умер на кресте, это была цена, которую Бог заплатил за нас. Мы смотрим на Бога, и мы должны понять, вообще какое место Бог должен занять в нашей жизни. Бог – это тот человек, который, во-первых, нас создал, потому что мы созданы по образу и подобию Его, но, во-вторых, Бог за нас еще и цену заплатил. Но первая заповедь говорит: да не будет у тебя других богов перед лицом моим. То есть Бог всегда хотел быть самым главным, то есть единственным. Смотрите, как это, ну, еще можно понять. Двое молодых людей решили пожениться. Обычно бывает так: жених, невеста, еще кто-то третий, да? Не бывает так. Если двое молодых людей решили создать семью, есть только жених, есть только невеста, или молодой, молодая, и уже третьего нету, потому что если кто-то третий будет, то уже брака как такового не получится. Почему, ну, если родители бывают, пробуют вмешаться в жизнь людей, тогда брак разваливается, или там друзья, знакомые, еще кто-то пробует влезть в семью, то уже такого нету. И Бог говорит: я хочу с вами развивать отношения, я со своей стороны сделал все, но, пожалуйста, не приводите, не приносите, не делайте еще кого-нибудь. Потому что я Бог, который создал тебя, я Бог, который заплатил за тебя цену, и вот с тобой лично я хочу развивать это отношение. И это не понимали израильтяне. И они, ну, как бы, время от времени старались привести другим богов и так дальше. И то есть это было очень тяжело сделать в Старом Завете. Есть одна история, когда-то ковчег Божий попал к филистимлянам. Вы, наверное, уже слышали эту историю. И они взяли его, принесли ковчег Божий. Они, во-первых, сильно обрадовались, а потом они взяли этот ковчег, занесли в храм своего бога, его звали Дагон. И вот приходят утром, заперли, то есть на ночь, приходят утром, а их Дагон лежит на полу. Они, ну, не поняли, может, это совпадение или что. Заперли еще на одну ночь, приходят, а там руки, ноги поотломаны, туловище лежит отдельно, руки отдельно. И они поняли, что это Бог какой-то особенный, потому что и Бог, и этот Бог, они не могут вместе. Но из этого мы должны почерпнуть очень большой урок. То есть Бог, Он очень ревнивый. И если Он говорит, что я хочу быть один и иметь общение только с тобой, человек, то мы должны это понять. Первая заповедь выражает самую, возможно, главную суть отношений наших с Богом. То, что Бог не желает, чтобы кто-то или что-то стояло между ним и нами. То есть, когда я, попросту говоря, когда я прихожу в церковь, то для Бога очень важно, чтобы нам ничто не мешало, чтобы мы не думали, что утюг там не выключили, что дети там где-то плачут, что, ну, там на работе что-то не доделали, дом не достроили или что-то еще. Для Бога это очень важно, потому что если мы что-то приносим, более важно как? Ну, самым важным мы всегда думаем. Если мы сидим в собрании, и вот мы думаем, вот это надо сделать, туда поехать, там детей живить, еще что-то сделать, то для нас это главное, правильно? А что желает Бог? Бог желает быть в нашей жизни номер один. Да не будет у тебя вообще никого и ничего предо мною. Потому что Бог, Он как бы есть Бог-ревнитель. И тогда мы смотрим на нашу жизнь и думаем, ну почему это в моей жизни? Почему я заболел? Один человек говорил: я покаялся, ну, как бы стал верующим, но я не читал Библию, я там не молился, меня Бог послал болезнь. И слава Богу за эту болезнь. Почему? Потому что когда он, ну, лежал больной в больнице уже, у него время было и Библию почитать, и помолиться. Понимаете, что происходит в нашей жизни? Мы не просто так стали верующими, вот мы назвались христианами, и с этого ничего не происходит. Если мы так жили, то это, ну, как бы опасное положение. Но если мы говорим об отношениях, об общении, настоящем общении, и если мы живы, ну, я знаю, что я живу, я могу себя ущипнуть, мне как бы будет болеть. Но с другой стороны, мне надо понимать, с кем я имею отношения. С другой стороны, есть Бог великий, который тоже живой. И когда мы покаялись, когда мы сказали, ну, принимали крещение, сказали: «Господь, я хочу Тебе служить», это настолько серьезно, возможно, мы об этом забыли, но Бог никогда не забывает. Потому что Бог как бы живет вне времени. Все, что мы сказали, оно не уходит из Его памяти. Все, что мы Ему пообещали, оно не уходит из Его памяти. Настоящее общение, вообще-то, оно происходит постоянно. Просто сегодня, вот служение наше, мы пришли сюда для того, чтобы общаться с нашим Богом. Я как человек понимаю свою ценность, но мне, с другой стороны, очень важно понимать ценность Бога. Иногда Бог просто испытывал людей, чтобы узнать, что у них действительно в жизни на первом месте. Помните Авраама? И вот он наконец дождался своего наследника, родился Исаак, и вдруг ему Бог говорит: возьми вот этого своего сына, единственного, потому что это был единственный, ну как бы, правомочный наследник, который родился от Сары. Пойди, принеси его мне в жертву. Писание говорит, что на следующее же утро, рано утром, он поднялся и пошел. 3 дня они шли, потом оставили ослов, оставили рабов. Отрок взял на себя хворост, ну то есть эти деревья. Авраам взял этот огонь в свои руки, взял кинжал. Они идут, а маленький, ну, подросток этот спрашивает: ну вот огонь, вот дрова, а где же агнец? Я думаю, что в этот момент сердце Авраама очень сильно сжалось. Но это был момент, когда Бог действительно проверял, что у Авраама стоит на первом месте. Когда он поднял нож и был готов действительно убить своего сына, только потому, что Бог ему сказал, вот такие отношения у него с Богом развились, ангел остановил его и сказал, что теперь я вижу, что ты боишься Бога. То есть теперь я вижу, что Бог для тебя стоит на первом месте. Нам иногда кажется, что вот это все им было так легко. Но если мы вдумаемся, это было очень серьезно. Авраам поднял свои глаза, увидел этого овна, который рогами запутался в кустах, взяли и принесли его в жертву. Но о чем эта история учит? Для меня в первую очередь учит о том, что наши отношения с Богом – это очень серьезно. Очень часто мы проходим через определенные испытания, через трудности и так дальше. Но наше общение с Богом, оно развивается. Вот просто потому, что мы не знали об этом, иногда мы на это не обращаем внимания. Но по сути, только с того момента, как мы покаялись, наши отношения с Богом, ну как бы никогда не прекращались. Наши отношения с Богом только развивались. Вторая заповедь. Это Исход, 20 глава, 4 стих. Смотрите, как там написано, я только некоторые цитаты выберу. Это 4, 5 и 6 стих. Исход, 20 глава, 4, 5 и 6 стих. Написано так: «Не делай себе кумира». Потом в 5 стихе: «Я Господь, ревнитель, наказывая детей до 4 рода». И 6 стих: «Я творящий милость до 1000 родов». Смотрите, ну вот мы понимаем, что вместо Бога мы кого-то поставили, это как бы нам понятно. Но кто такой кумир? Я проповедовал на эту тему, на тему второй заповеди, и я пришел к такому заключению, что это заповедь, которая чаще всего нарушается. Мы просто не осознаем, но мы это делаем. Кто такой кумир? Это, ну, то есть изображение из дерева, там, из золота, из какого-то металла, из чего-то еще, которое как бы выражает сущность Бога. Это не то, что другой Бог. Помните, Моисей пошел на гору с Богом разговаривать. Сыны Израилевы пришли к Аарону и говорят: сделай нам Бога. И он сильно испугался, он сказал: ну хорошо, давайте мне теперь все ваше золото, перстни, кольца, там, сережки и все остальное. Он взял это и сделал из этого изваяния как тельца и сказал: вот это Бог твой Израиль, который вывел тебя из Египта и так дальше. Они не сделали другого Бога. Вы понимаете это? Они не сделали другого Бога. Аарон не сказал: вот этот Бог, который нас вывел, он ничего не значит, но вот этот настоящий. Они, как бы воплотили свое воображение именно того Бога, которого они представляли себе, они как бы воплотили его в этого тельца. И Богу это сильно не понравилось. Почему? Потому что они, как бы это поколение, которое уже не первое выросло в Египте, это люди, которые знали Бога, как египтяне служили богам, и у них были изображения. И вот евреи решили сделать то же. И мы знаем, что это было очень глубокое нарушение заповеди Божьей. Потому что Бог сказал, иди теперь, Моисей, потому что этот народ очень сильно развратился. Бог вообще хотел уничтожить эту целую нацию и сказал, что от Моисея я произведу от тебя народ, который будет служить мне. Потому что это сильно оскорбило Бога. Я понял сердце Бога, что его оскорбляет. Когда мы берем Бога, такой, как он есть, и стараемся его уменьшить в то понимание, насколько мы понимаем. То есть, они взяли образ великого Бога, то есть безначального, тот, который разрешил им по морю пройти, тот, который послал эти все 10 заповедей, и они вместили его в изображение какого-то тельца. Это для Бога было очень большим оскорблением. Но это очень часто происходит в нашей жизни. Когда мы Бога начинаем вмещать в наш разум, когда мы говорим, вот Бог такой, такой, такой, и доходит до того, и очень часто это мы видим, и в американцев, да, и в русских тоже, доходит до того, что Бог, в которого мы верим, он вдруг начинает, чувствовать то, что мы чувствуем. Доходит до того, что люди грешат и говорят, вот Бог мне разрешает. То есть у них такое понимание Бога слаживается. То есть они думают, что Бог разрешает им грешить, потому что он как бы понимает, какие чувства у них возникают и все остальное. Бог разрешает им там разводиться, жениться еще раз, потому что их Бог, которого они верят, он как бы понимает их, он понимает обстоятельства, что им так трудно и что-то еще. Но что в действительности происходит, да? Люди оставляют Бога и уменьшают его до размеров очень маленьких. И для Бога это очень сильное оскорбление. Это вторая заповедь. Это вторая заповедь очень важная. Когда-то израильтяне очень сильно согрешили. Бог сказал Моисею, возьми палку, сделай медного змея, помести на эту палку. И если кого ужалит змея, он посмотрит на эту палку, и он как бы жив будет из-за этого. Это вера, которая спасала израильтян. Но прошло очень, я не знаю, сколько лет. Во-первых, это написано, сейчас я вам скажу, где это написано, это числа, 21 глава, 8-9 стих. А в 4 царств, 18 глава, 3 и 5 стих написано, что Езекия уже уничтожил Нафуштана. И Нафуштан это Бог, которого чтили израильтяне и катили ему как Богу уже. Это был тот самый медный змей, который когда-то спасал их отцов от гибели, но сейчас они из него уже сделали кумира, уже сделали из него Бога. Это происходит постоянно. Когда мы приходим к Богу, да, нам надо понимать, что мы приходим к Богу. Настоящее общение человека с Богом возможно не тогда, когда мы себе Бога как-то представили и сказали, вот Бог такой, такой, такой, и вот я прихожу. Очень часто в христиан что происходит? Мы приходим к Богу, просим у Него. Мы представляем, что Бог это как золотая рыбка, можно так сказать, что он только для того создан, чтобы исполнять наши желания. Так бывает. Мы приходим к Богу, и все, что мы делаем в нашей молитве, мы постоянно просим. Просим за семью, просим денег, просим еще что-то нибудь. Но я это тоже делал, кстати. Но я увидел, что я делаю неправильно. Потому что я прихожу к Богу, и я неправильно прихожу к Богу. Бог намного больше, чем тот, который дает. Я понял, что я прихожу к Богу из-за Божьего, из-за того, что у Него есть, и это неправильно. Потому что всякое благословение, если мы только берем благословение, но оставляем Бога, оно приведет нас к проклятию. Вот Бог дает нам финансы. Но если мы возьмем финансы и оставим Бога, то это приведет к тому, что наше сердце развратится, мы станем серебролюбивы, и так дальше написано, что в корень всех зол это серебролюбие. То есть мы начнем обманывать, мы начнем таксы неправильно оформлять, еще что-то другое. Это благословение от Бога, но без Бога оно как бы уже не есть благословение. Так я прихожу к Богу, и я прихожу ему как к Богу. Я не знаю, мы пробовали так делать или нет, но это очень важно. Потому что настоящее общение у человека может получиться с Богом только в одном случае, когда он придет к Богу как к Богу. Не кому-то, какому-то идолу или кумиру, каким-то своим представлением, когда он действительно склонится перед Богом, скажет: «Боже, я хочу тебя знать». Я не знаю, как вы часто молитесь этой молитвой, но в последнее время я, например, начал молиться этой молитвой. «Боже, я хочу тебя знать». Ну и я жду, что же произойдет. И Бог начинает показывать и рассказывать, какой Он. И у меня просто от восхищения иногда дух перехватывает. Потому что Бог, Он хочет нам открыться. Но из-за наших же представлений, которые сложились у нас за время нашего уверования, мы никогда не можем понять, какой великий Бог. Но Он намного больше, чем мы себе представляем. Смотрите, что еще очень важно. Как там написано, что когда Бог наказывает, да, то наказывает до четвертого рода, когда благословляет, то до тысячи родов. И как раз это благословение или проклятие связано с пониманием Бога. Как мы понимаем Бога как идола, кумира, или мы понимаем Бога как настоящего Бога. Потому что, что происходит? Смотрите, Давид, он очень сильно любил Бога. И он эту любовь смог передать своего сына, Соломона. Помните, когда Соломон начал служить Богу, он был очень смиренный, он искал Бога, и Бог ему сказал: «Проси, чего хочешь». Он сказал, что я не буду ни денег просить, ни славы, но чтобы мне как бы управлять этим великим народом, дай мне мудрости. И Богу это очень понравилось. Откуда это было у Соломона? К нему это пришло от его отца Давида. Но Соломон, он не смог это передать своему сыну. И как мы знаем дальше из истории, из-за того, что Соломон не смог показать Бога как Бога для своих детей, то дальше начались просто проклятия сплошные, потому что из всех царей израильских очень мало было тех, которые служили Богу. Это очень серьезно. Но смотрите, что происходит с другой стороны. Тимофею Павел пишет: «Вера, которая была в бабушке твоей Евнике, потом была в твоей матери, и теперь она в тебе». Смотрите, что происходит. Если люди имеют веру в Бога, если люди, вот наше поколение, конкретно мы, узнали, кто такой Бог, нашли общение с Ним, и дальше начинаем это передавать нашим детям, то это просто благословение, которое проливается. Это очень важно. Если мы понимаем Бога, понимаем важность нашего общения с Ним, важность того, что мы приходим и начинаем общаться с Ним, что нужно развивать отношения с Ним, то от этого зависит не только моя жизнь, от этого зависит жизнь и благословение моих детей, моих внуков, правнуков и так дальше. Потому что это очень важно. Бог вложил определенную ценность в нас, людей. Бог обладает еще большей ценностью. И вот наши отношения как бы должны развиваться. Смотрите, Иеремия 31 глава. Я хочу, чтобы мы открыли. С 31 стиха. Старый Завет, о котором мы все знаем. Но в то время, да, люди приходили к Богу, как бы исполняя внешние обряды. Смотрите, что Бог сказал через Иеремию. «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Не такой завет, который я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым, после тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, они будут народом моим. И уже не буду учить друг друга, брат брата, говорить: познайте Господа, ибо все сами будут знать меня от малого до большого, говорит Господь, потому что я прощу беззаконие и грехов их уже не воспомяну более». Смотрите, Бог постоянно желал общения с человеком. И как один человек проповедовал, мне тоже очень этот пример сильно понравился, Бог думал, как же мне возвратить общение с этими людьми. Он придумал себе, говорит, ящик, влез в этот ящик, чтобы быть ближе к человеку. Это был ковчег завета. Бог действительно сделал это. Понимаете, от самого сотворения, когда было через грех утеряно это общение с Богом, Бог постоянно делал что-то, чтобы приблизить себя к Богу. Бог избрал там Моисея, чтобы конкретно говорить с ним. Бог избрал Авраама, Бог избрал Исаака и других людей, с которыми он общался. Но пришел момент, когда Бог хотел общаться с большим количеством людей. Моисей вывел эту целую нацию из египетского плена. Это был избранный Божий народ. И для Бога, чтобы приблизиться к этим людям, ему нужно было находиться в этой, в этом ковчеге Завета. Это был простой ящик, который люди сбили. А теперь подумайте. Бог, который безначальный, Бог, который превыше всего, которого земля всего лишь подножие ног его, он уменьшился до таких размеров, чтобы приблизиться к человеку. Потом люди создали храм. И написано, что когда закончили строительство скинии, я как раз вчера читал, написано, что зашла слава Божья. Это означало то, что Бог приблизился к ним. Когда Соломон закончил строительство храма, и они там принесли определенные жертвы, написано, что пришла слава Божья. То есть Бог делал все для того, чтобы приблизиться к людям. Но этого было мало, потому что только некоторые люди, только первосвященник имел право входить во святой святой. Только некоторые люди могли приближаться к Богу. Смотрите, что говорит Иеремия. Он говорит о том, что наступят дни, и Бог заключит новый завет. То есть то, что было написано раньше на этих каменных скрижалях, эти 10 заповедей, они будут написаны в наших сердцах. Это означает, что уже не будет учить брат брата друг друга и говорить, познай Бога, потому что Бог будет производить что-то внутри нас. И это как раз период Нового Завета, период, в котором мы живем сейчас, это период, когда Бог производит великие вещи в нашем сердце. Когда наше общение с Богом, оно намного усиливается, оно намного улучшается. Когда Израиль имел эти обетования, 10 заповедей и все остальное, которое проявлялось внешне, сейчас мы как люди Нового Завета, это все происходит внутри нас. Сейчас мы имеем лучшие обетования. Сейчас у нас намного больше наши отношения могут с Богом развиваться. Почему? Потому что Бог делает все со своей стороны. И смотрите, даже более того, не только законы будут написаны в нашем сердце, но 2 Коринфянам, 6 глава, 16 по 18 стих. Начну читать с конца 16 стиха. Смотрите, что вообще происходит в нашей жизни. 2 Коринфянам, 6 глава, 16 по 18 стих. Какая совместимость храма Божия с идолом? Теперь слушайте вообще, что произошло в Новом Завете, какое наше положение перед Богом. Ибо вы, то есть мы, я и каждый из нас, храм Бога Живого. Как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас, и буду вам отцом, а вы будете моими сынами и щерями, говорит Господь Святейший. Смотрите, насколько для Бога было дорого, вот то, что мы говорили, Бог со своей стороны делает все возможное. Вот знаете такое выражение, Христос живет во мне. Понимаете, это не просто слова, это не просто сказки, это реальность. Бог, когда мы приходим к Нему, когда каемся, происходит такое, что просто нашему уму непостижимо. Бог настолько развивал отношения с нами, возможно, мы это не замечаем, возможно, мы этого не понимаем, но это действительно происходит в нашей жизни. Бог говорит, что вы теперь, каждый из нас, мы становимся как храмом Бога Живого. В нас теперь живет Бог. Помните, я говорил, что слава Божья сошла там на храм, и священники, которые там стояли, они уже не могли стоять, потому что из-за присутствия Божьего. Так вот, Бог, который жил в храме, Бог, который жил в скинии, Он сейчас, в прямом смысле этого слова, желает обитать в нас. Бог желает жить во мне. Бог желает общаться со мной. Аллилуйя. Это просто мысль, которая сильно меня потрясает. Мысль, которая меня заставляет очень серьезно думать над своей жизнью. Бог сделал все возможное, чтобы быть сегодня со мной. Я пришел в собрание, но уже я не человек. Я не человек, который не имеет ничего общего с Богом. Я как-то читал место Писания, и Бог в это время уже мне открывал. Я читаю, и там написано, что Христос есть наша одежда. Я уже не помню как дословно, но смысл тот же. Я думаю, вот интересное место. Еще такого никогда не встречал в Писании. Но я понял, что Бог действительно хочет с нами сделать. Вот скажем, мой пиджак, да? Когда я его одел, я, скажем, иду вправо, я иду влево, да? Но мой пиджак, когда я иду вправо, он не остается на месте, потому что он двигается всегда со мной. Моя одежда, да, которую я одел на себя, она всегда двигается со мной. Вот для Бога мы настолько дороги, если мы это действительно поймем, что даже глаза, мы не можем вообще жить отдельно без Бога. Бог не желает вообще двигаться отдельно от нас. Бог хочет быть нашей одеждой. Бог говорит, что вы будете моим храмом, я буду постоянно в вас. Бог со своей стороны сделал все, что он только мог, чтобы то общение, которое потерял Авраам, которое было восстановлено Иисусом Христом. Потому что Писание говорит, что первый Адам, который с земли, а второй Адам – это тот, который с неба. Первый потерял наше общение с Богом, второй – Иисус Христос, который пришел с неба. Он как бы вернул это общение. И вот сейчас я хочу, чтобы мы поняли, что наше общение с Богом – это реальность. Вот мы в этом служении, да? Я хочу, чтобы мы знали, что Бог настолько желает проникнуть в нас, Бог настолько желает проявить свою славу в нас, что нам даже тяжело это представить. Мы храм Бога Живого. Мы будем принимать сейчас причастие, но это как внешнее проявление того, что Бог желает. Бог желает быть в нас. Бог желает, чтобы наше общение было постоянно с Ним. Бог сделал со своей стороны все, что только возможно, чтобы наше отношение с Ним было самое-самое настоящее. Давайте мы встанем сейчас на наши ноги.